Глава 8. Этим вечером в баре Янова было не протолкнуться. Народ стоял за столиками, толпился у барной стойки. Сразу в двух углах на разные лады бренчали гитары. Дым сигарет, папиросы самокруток собирался под потолком. Складывалось впечатление, что те посетители, которых Олег и Михаил видели здесь днем, никуда не уходили. А ближе к ночи в бар потянулись новые, желающие выпить, закусить и обсудить последние новости. «Одного не пойму!» Стайро повысил голос, чтобы Гарин расслышал его за гомоном толпы. «Если в зоне так плохо со штучками-дрючками, как говорил Шустер, откуда эти люди берут деньги на выпивку?» «Спроси у него самого», — посоветовал Олег. «Вон он сидит, рядом с маленьким сталкером». «С другой стороны, водка здесь недорогая», — развил мысль Михаил, — «потому что домашняя». Он свернул к бару и, отстояв небольшую очередь, прикупил полбанки мутной жидкости, буханку хлеба не первой свежести и полпалки колбасы. Заодно договорился с барменом насчет двух койко-мест в общей спальне на эту ночь. «О, милости просим!» — поприветствовал Шустер новых знакомых. «Я за вещичками вашими приглядывал. Это я только сейчас решил прогуляться. Ногу перед сном размять. Да ничего!» Столяров сгрузил на стол водку и закуску. «Как, кстати, погуляли?» — спросил старик. «Нормально погуляли. Вы же вроде про цементный завод спрашивали. А наши сейчас вернулись с тех краев, говорят, постреляли там, значит, пожгли чего-то». «Бывает!» — согласился Михаил и разлил водку в 3 стакана. Соседом Шустер по столику, который Гарин тактично звал маленьким сталкером, был коротышка с телом бюрера и головой контролера. Это его Столяров смертельно оскорбил несколько часов назад, когда по ошибке принял за карлика. И судя по надменности, с какой коротышка отвернулся в сторону при появлении Михаила, оскорбление он не простил. Даже когда к его локтю пододвинули стакан с водкой, коротышка не повернул головы, только скосил один глаз и, кажется, пошевелил кончиком мясистого носа. «Ну, за знакомство», — предложил Столяров. «Я плотник. Это студент. Шустер мы знаем». И выжидательно посмотрел на коротышку. Тот нехотя повернулся, поиграл насупленными бровами и понюхал водку так, словно собирался втянуть ее через нос. Затем буркнул. «Гига!» «Это Гига», — повторил Шустер. «Для краткости. Полное это имя. Псевдогигант». Столяров серьезно кивнул, прикусив верхнюю непострадавшую губу, и под столешницей незаметно пихнул Олега под ребра локтем. Гарин закашлялся. И хорошо, что закашлялся. Иначе бы чего доброго рассмеялся. Маленький сталкер был единственным псевдогигантом из всех, что он видел, которому это имя подходило. Применительно к остальным приставка «псевдо» вызывала всегда недоумение. «Так мы по-по», — засуетился Гига. «Пьем», — объявил Михаил, и они, сдвинув стакана, выпили. То есть Гига со Столяровым осушили свои до дна, Шустер сделал маленький глоточек и с наслаждением почмокал губами. «А студент чего же?» — спросил он. «Я сегодня не пью», — сказал Гарин. «Не пьет он», — подтвердил Михаил. «К сессии готовится. Давайте, мужики, закусим, чем Бог послал». Он нарезал хлеб и колбасу и раздал бутерброды всем желающим. Олег взял 3, потом подумал, отложил 4-й. Во-первых, он был голоден, а во-вторых, имел полное право на компенсацию за трезвость. Столяров разлил по 2-й себе и Гиги и вопросительно посмотрел на Шустра. Тот отрицательно помотал головой. Похоже, старик готов был прихлебывать из своего стакана хоть до утра. «Ну, за удачу!» – объявил Михаил. Оба сталкера одобрительно покивали. Покончив с неофициальной частью, Столяров перешел к главному. «Нам со студентом нужен проводник», — сказал он. «Собираемся в Припять». «С кем тут можно договориться?» «На когда?» — спросил Шустер. «На завтра». «Завтра?» — старик погладил бородку. «Ежели бы, скажем, через недельку, то я бы и сам взялся. Но пока что...» Он постучал по шине, в которую была упакована его нога, и покачал головой. «Вот, может, Гига вас отведет?» «Отведешь?» — Михаил в упор посмотрел на коротышку. Тот пожал плечами и залопотал. «По рукам?» – предложил Столяров и подставил ладонь. Может, Гига и собирался сказать что-то другое, но протянуть ладонь навстречу было проще. Кисти рук коротышки оказались неожиданно крупными для его комплекции. «Вот и договорились», – заключил Михаил. «Вот во сколько выдвигаемся? Нам чем раньше, тем лучше». Олегу такая формулировка не понравилась. Бесконечный день измотал его, и отвыкший от нагрузок организм требовал полноценного отдыха. Поэтому Гарин обрадовался про себя, когда коротышка сказал. «Рано я не-не-не...» и замотал головой. «А во сколько можешь?» – нахмурился Столяров. «Днем!» – неожиданно легко выговорил Гига. «Ну, днем-то днем. Я как раз разрешил студенту завтра поспать подольше». Михаил посмотрел на Олега. «Да что ты все давишься, всю хомятку? Вон, сходи в бар, возьми себе чего-нибудь». Гарин, который не очень-то и давился, спросил настороженно. «Чего, например?» «Ну, не знаю, чаю хотя бы. Должен же быть здесь быть чай. Погоди, вон, на тебе денег. Да, оставьте бутерброды свои, никто их не съест». Как только Олег ушел, Столяров наклонился поближе к Шустеру и понизил голос. «Такое дело», — сказал он. «Помнишь, ты обещал, что хабаром с нами поделишься?» «Ну, Шустер кашлянул, как бы да, только...» «А, да ты не напрягайся. Бесплатно мне ничего не надо. Я заплачу». Видимо, действовало среди сталкеров негласное правило, по которой все серьезные разговоры принято было вести один на один. Стоило Михаилу заговорить о хабаре, как Гига залпом допил водку, спрыгнул с ящика, на котором сидел, став при этом одного роста со столом, и помахал рукой. «До завтра!» – кивнул Столяров и снова повернулся к старику. «Да я вроде как и не напрягаюсь», – сказал Шустер. «Просто мы уже как бы с карликом договорились». «Ну ты ему пока ничего не отдал?» «Нет еще». «Мы на завтра как раз договорились. Я хорошо заплачу». «А что тебе надо?» – спросил старик. «Может, у меня и нет такого». «Ну, если нет, ты же наверняка знаешь, у кого можно это достать». Михаил подмигнул собеседнику и начал загибать пальцы. «А нужны мне, так, каменный цветок, лунный свет, компас, ну, если есть, и измененный изолятор. Если чего имеется по несколько экземпляров, я возьму все». «Ого-го!» – протянул Шустер, почесывая оборотку. «Да ты никак собрался логово контролеров обчистить?» «Ну, типа того», – уклончиво ответил Столяров. «Компас сразу нет. Их и было-то всего, может, штуки три на моей памяти. Но за последние лет 5 ни одного не находили. Ну, каменный цветок я тебе дам. Даже 2. Насчет лунного света кто-то хвастался недавно. Вот вспомнить бы кто. А изолятор?» «Изолятор тоже редкая штучка-дрючка. Но я поспрашиваю, ребят. Тебе к завтраму?» «Ага, поспрашиваю. Только это ведь дорого. Я-то, ясное дело, тебе уступлю, но другие-то нет. Даже если я сторгую тебе себе в убыток, все равно будет дорого». «Не надо в убыток. Деньги пока есть, я заплачу». Старик покивал задумчиво и вздохнул. «Ох, ох, ох, чекист, ох, ох, ох, что ж ты такое задумал?» «Ничего плохого», — серьезно ответил Михаил. «Одно хорошее, веришь?» «Да я-то что?» — невесело усмехнулся Шустер. «Веришь, не веришь? Ты ведь, небось, и 2 года назад ничего плохого не думал. Только вот после вашего ухода слепые собаки потом месяц нарадоваться не могли. Сытые бегали, жирные, как будто беременные». «В этот раз такого не будет», – пообещал Столяров и мысленно прибавил. «Дай бы бог». «Ну-ну», – сталкер поднялся из-за стола и оперся о новый костыль. «Так я пойду, пока. Поспрашиваю». Тем временем Гарин, дождавшись своей очереди, пытался заказать баре что-нибудь безалкогольного. Бармен упрямился. Он понимал значение слова «безалкогольного», он не понимал смысла. «Зачем?» – третий раз спросил он. «Ну, пить хочется», – теряя терпение, повторил Олег. «Ну, не водку, что-нибудь другое». «Так возьми пиво». «Пиво? Пиво тоже не хочу. Есть чай». «Чай?» – непонимающе поморщился бармен. «В смысле, я тебе чай, а ты на получай? Так что ли?» Похоже, к обычной его угрюмости по вечерам добавлялась повышенная подозрительность. Есть такая категория людей, которые в любой услышанной фразе ищут подвох. Спросишь такого, например, «Есть у тебя мыло?» А он непременно ответит, «Что? Намылит задницу и скользя отсюда?» И еще улыбнется снисходительно, дескать, «Стреляного воробья на мякине не проведешь». Вот и местный бармен ближе к полуночи становился таким же. Гарин цепился бы ему в горло, если бы не разделяющая их решетка. Потом Олег вспомнил специальный выводящий из запоя чай, которым напоил его Михаил по возвращении с кладбища и сменил тактику. «Слышь, братишка», — понизив голос, сказал он, — «кружечку чайфирю мне сообрази». Бармен кивнул, понимающий, как будто именно этой просьбы и ждал, и, наконец, отправился выполнять заказ. 5 минут спустя, передавая Гарину помятую с одного бока алюминиевую кружку, он спросил. «Кстати, это ведь ты студент?» «Допустим», – настороженно подтвердил Олег. «Так допустим или точно?» «Допустим, это точно я. А что?» «Тогда пляши». «В каком смысле? Письмо тебе». «От кого?» «Без понятия». «Кто-то на стойке оставил, пока я к чану за водкой ходил. А рядом мелкую денежку положил, чтобы письмецо точно до адресата дошло». Бармен положил перед Олегом свернутый конвертиком лист бумаги, вырванный из тетрадки в клеточку. На конвертике крупными печатными буквами было написано «Студенту». Сначала Гарин сделал глоток. Местный чайфир оказался пожиже вчерашнего, вдобавок чем-то пах мокрым веником. Потом оставил кружку и обоими руками развернул письмо. Едва скользнув взглядом по строчкам, Олег перестал чувствовать вкус напитка. Сердце забилось часто и тревожно, а руки мелко затряслись. Гарин прерывисто смял письмо в кулаке и прижал руку к груди. Он постоял так немного, закусив губу, потом снова развернул листок. Аккуратные строчки никуда не делись. Не замечая ничего вокруг себя, Олег двинулся к своему столику. Чай свой забери!» – окликнул сзади бармена, и ему пришлось вернуться за кружкой. Столяров встретил его словами. «Что ты долго? Что тут у нас?» «О-о-о!» – заглянул в кружку. «Смотри, не привыкни! Штука хорошая, мозги прочищает, кровь разгоняет. Но если принимать каждый день, можно подсесть как на наркоту. Хотя в этой забегаловке...» – Михаил сделал осторожный глоток и констатировал. «Ну да, бодяга!» Галимов таряк. Кофейный напиток, ячменный колос. Вот, Гарин протянул ему помятый листок. Взгляд Солярова мгновенно посерьезен. Что это? Письмо. Передали через бармена. Он не знает от кого. Михаил расправил письмо на столе, несколько секунд изучал надпись студенту, потом перевернул листок. Здравствуй, щенок. Слух прочел он, затем бросил короткий взгляд на Олега и поднес письмо ближе к лицу. Спасибо, что откликнулся на мою просьбу. Жду тебя завтра в магазине книги в 4 часа пополудни. Не опаздывай. Все. Столяров помолчал, не моргая, глядя на листок, как будто хотел прожечь бумагу насквозь, взглядом. Внизу сегодняшняя дата и подпись. 2 буквы. П и М. Ты думаешь, ПМ это псимастер? Олег опустился на ящик, освободившийся после гиги. Он внезапно почувствовал себя слишком слабым, чтобы стоять на ногах. А ты думаешь, это пистолет Макарова? Глядя на него, из-под лоби спросил Столяров. Я имею в виду, это может быть почерк пси-мастера. Это может быть чей угодно почерк. У нас не было его образцов. Ни почерка, ни отпечатков пальцев. В любом случае, я бы не смог на глаз провести графологическую экспертизу. Значит так, сказал он. Первым делом надо поговорить с барменом. Не думаю, что он врет, сказал Гарин. Похоже, на самом деле не знает, кто оставил письмо. Ну, пусть так. Но он хотя бы знает, когда его оставили. И, может быть, сумеет вспомнить, кто в это время был в баре. И что? Ты перетрясешь всех, кого он вспомнит? Надо будет. Перетрясу, сухо пообещал Столяров. Второе. Нужно найти Гигу, объяснить ему, что планы поменялись, и мы выходим завтра на рассвете. Черт. Лучше бы, конечно, прямо сейчас. Но ночью нас никто не поведет. И потом надо же нам хоть немножко поспать. К чему такая спешка? А к тому, повысил голос Михаил, но тут же смягчился. К тому, что завтра в 4 часа дня нас точно будут встречать в книжном магазине. Навряд ли с цветами и оркестром. А если мы подсуетимся и появимся там первыми, то, может быть, и сами сумеем устроить им тепленькую встречу. Им? Переспросил Олег. Да, и им, твердо сказал Столяров. Кто бы они ни были. Ты думаешь, с пси-мастером такой номер пройдет? Я не думаю. Я спать хочу. Михаил провел по лицу ладонью и потянулся к кружке с чайфиром. Отхлебнул и скривился. Тьфу, он еще и остыл. Ладно, студент, иди наверх. Насчет коек я договорился. Белье должно быть где-то там. Давай, хоть ты выспишься, а у меня еще дела. В общей спальне уже погасили свет. Пахло здесь так же, как и в любом помещении, где собирается одновременно больше 10 мужчин. Носками, чесноком и самую малость перегаром. Кто-то кашлял в подушку, 2 или 3 храпели во сне. Прикрывая луч фонарик рукой, Гарин отыскал 2 свободные кровати в углу у окна. Затем, уже в темноте, застелил обе и разделся, сложил вещи на тумбочке между койками. Олег лег на спину. В этой позе ему лучше думалось. Все равно заснуть после того, как прочел он это злополучное письмо, он не надеялся. Значит, ПМ, думал Гарин, все-таки ПМ. По крайней мере, он мог произнести эти 2 буквы без внутреннего содрогания. Даже если автором письма был не сам пси-мастер, оно было написано в его стиле. «Щенок» – так называл Олега полоумный маньяк, когда приказывал ему остановиться, одуматься, отступить, не быть досадной помехой на пути к абсолютному счастью для всего человечества. Даже к несчастью. Он называл это вечной властью гармонии. И этот архаичный оборот в 4 часа пополудни, вместо того, чтобы просто написать в 16:00. Все это было очень похоже на пси-мастера. Вообще все. начиная с масштабной авиакатастрофы. Уничтожить 3 самолета, оставив послание на их речевых самописцах, только для того, чтобы заставить Гарина вернуться в зону? Чертовски сложный план, но он сработал. Олег здесь. Но зачем он понадобился пси-мастеру? Чтобы отомстить? Отомстить за собственное убийство? Нет, нет. Рассуждая таким образом, недолго свихнуться и самому. Либо пси-мастер жив, и ему не за что мстить. Либо он мертв, и тогда мстить попросту некому. Значит, не за убийство. Мало ли у пси-мастера других выводов для мести? Да полно. Разрушена лаборатория, уничтожены результаты экспериментов, погибшие гравитационные аномалии венцы с информацией. Нет. Если пси-мастер до сих пор жив, неудивительно, что он очень зол на Гарина. Вот только разве он уже не отомстил? Убить любимую девушку, оставить Олега в живых? Что может быть хуже этого? Неужели что-нибудь может? Открылась и снова закрылась дверь спальни. Шагов Гарин не слышал, но спустя короткое время пружины соседней койки тоскливо заскрипели. «Миш!» – шепотом позвал Олег. «Это ты?» «Зашибись ты, конспиратор-студент!» – зло прошипел Столяров. «Владимир Ульянов в Раду были?» «Ну, извини, плотник. Че надо?» «Бармен что-нибудь сказал?» «Да». «Что?» «Ой-ой-ой, не ломай мне вторую руку!» «Ты пытал его?» «Я задавал вопросы и нервничал, когда не получал ответов. Давай спать, а?» «Давай». Гарин продержался целую минуту. Но ему необходимо было поговорить. С кем угодно и о чем угодно. Лишь бы не возвращаться к мыслям о пси-мастере. «Плотник!» – позвал он. «Эй, плотник!» «Ну что тебе еще? Зачем ты здесь?» Михаил поперхнулся. «В смысле? Зачем ты вернулся сюда?» «Ты же сам вернулся, правда? Тебе никто не звал, никто не посылал. Никто не обзывал тебя щенком. Вот и я спрашиваю, зачем?» Чтобы людей спасти, чтобы самолеты больше не падали. Но ведь ты ненавидишь людей. То есть тех, кто далеко от тебя, ты еще можешь терпеть. А тех, кто рядом, ненавидишь, так? Так? Чего ты хочешь вообще? О чем мечтаешь? Мечтаю, чтобы ты орал потише, ответил наконец Столяров. А то даже местные клапы уже в курсе наших дел. Хорошо, Олег сбавил тон. А теперь ты о чем мечтаешь? Больше ни о чем. Михаил перевернулся на другой бок. Через 30 секунд он спал. «Вот скотина!» – подумал Гарин, то ли с возмущением, то ли с завистью. «Бесчувственная скотина!» Сам-то он не надеялся этой ночью заснуть. Однако отстал от Столярова всего на 3 минуты.